88. Я вам очень благодарен, что вы прислали мне вашу прекрасную книгу. Огонь относится к числу тех книг, которые я люблю перечитывать, и я счастлив, что вы мне ее подарили. В этом я вижу и своего рода отпущение моего греха, той суровости, с которой я, вопреки своему желанию, к вам относился. Капитан Нузеляр, цензор, отдел печати.